глубина и поверхностность, пассивность и активность. Сколько противоположностей переплетено в быстром сне. Да сон ли это в самом деле? Это же настоящее бодрствование, только обращенное внутрь. А может быть, это третье состояние, третья форма жизни? Бодрствование, медленный сон и быстрый сон. Вот о чем думали исследователи, столкнувшись с парадоксами быстрого сна. Хотя в организации быстрого сна участвуют древние отделы мозга, его распределение на эволюционной лестнице не свидетельствует об его очень уж древнем происхождении. В виде ясно выраженной фазы мы видим его только у птиц, но за редким исключением это всего лишь доля процента общей продолжительности сна. У кроликов он занимает всего 3% ночного сна, у овец тоже, у крыс достигает 20%, а у кошек 30%. Многое говорит за то, что длительность быстрого сна находится в прямой зависимости от величины тела и продолжительности жизни, и в обратной – от интенсивности основного обмена. А почему у кошки быстрый сон длиннее, чем у кролика? Кошка – эволюционно хищница, а кролик – жертва хищников. Жертвам не полагается видеть сны, они должны держать ушки на макушке. Жвачные тоже жертвы, и у них быстрый сон так же короток, как и у кролика. Они жуют свою жвачку всю ночь, спят с открытыми глазами и жуют. Чтобы жевать, им нужно держать голову и шею выпрямленными, и мышцы у них во сне напряжены. Не сон, а одно мучение. Ни одной спящей клетки. Лихтенберг, как вы помните, заметил, что важнейшие жизненные функции отправляются непрерывно, и предназначенные для этого органы никогда не засыпают. Прерывают во время сна свою деятельность лишь те органы, которые больше всего необходимы для функций души. Через 100 лет, а именно в 1892 году, наука в лице Моносейной также зафиксировала, что во время сна прекращается только сознание в человеке. Все же остальные функции, если не усиливаются, то во всяком случае продолжаются, хотя бы в ослабленном виде. Более чем справедливо. Едва только мы начинаем засыпать, вегетативная система наша перестраивается. Именно перестраивается, а не ослабевает. Вот основная поправка, которую в этом пункте современная медицина вносит в науку прошлого столетия. Дыхание делается более редким, дышим мы громче, чем во время бодрствования, но не столь глубоко. В дельта-сне дыхание замедляется еще больше и становится неритмичным. Но вот уже и быстрый сон. Дыхание то медленное, то частое, а то и вовсе с остановками. Да и как же иначе? Сновидения не могут оставить нас равнодушными. На стадиях дремоты и сонных веретен пульс становится реже, артериальное давление ниже, кровь замедляет свое течение. Но едва только мы достигаем дельта сна, как пульс учащается, а давление поднимается. В некоторых отделах мозга кровь циркулирует усиленно всю ночь напролет. Очевидно, в этих отделах усиливается обмен веществ. Температура тела, не колеблясь и не реагируя на смену фаз, неумолимо снижается. У женщин она падает в среднем до 35,7, а у мужчин до 34,9 градуса. Температура же мозга, напротив, следует за фазами сна. В медленном она снижается, а в быстром, благодаря усиленному притоку крови или усиленному обмену веществ, поднимается и даже бывает выше, чем в бодрствовании. Влажные ладони – признак волнения, но оказывается лишь у бодрствующего человека. Во сне у нас ладони сухие, даже если мы прокричим и простонем всю ночь. Во сне меньше выделяется слез. Вот отчего Когда нам хочется спать, мы трем глаза, а утром их продираем. В медленном сне желудок работает вяло, а в быстром – энергично. Пища переваривается под аккомпанемент сновидений. Отчего так? Не совсем ясно. Вообще, область сна полна маленьких физиологических загадок, в большинстве своем со сновидениями не связанных. Возьмем, например, зевоту. Вот загадка из загадок –